Глава 12. Роуэн. «Что за потусторонняя автострада?» — нахмурилась я. Мы мчались по шоссе на огромной скорости. «Ну, раз ты все позабыла, придется освежить тебе память», — пробормотал Орион. «Итак, до Великой войны со смертными, я тогда еще не родился на свет, демоны жили в непроходимых пустошах, где люди их иногда отыскивали. Тогда демоны либо сношались с ними, либо вместе напивались, ну или высасывали кровь. Сама посуди, грех было не воспользоваться подвернувшейся возможностью, учитывая, насколько скучно жили смертные». Внезапно небо потемнело, налетел холодный порыв ветра. «Однако некоторых особо мнительных пуритан такое положение дел не устраивало», — продолжил Орион. «И они стали повсюду городить чистоколы из заостренных кольев, преследуя тем самым две цели. Во-первых, отмечали границы, и, во-вторых, насаживали на колья отрубленные головы демонов и прочих врагов. Нравилось пуританам делать подобные предупреждения. Позднее они стали взимать на этих заставах пошлину за проход. Раскошелишься, и тебе откроют ворота. Там, куда мы направляемся, милая, тоже придется заплатить определенную цену». Содрогнувшись от его зловещего тона, я посмотрела на быстро темнеющее небо, по которому проносились клубящиеся облака. Надвигалась буря, правда, какая-то странная, даже скорее неестественная. «Открой бардачок», — покосившись на меня, велел Орион, «и достань оттуда золотые и серебряные монеты. Они пригодятся там, куда мы направляемся». Сделала, как он сказал, и монеты дождем посыпались на пол. Тогда я принялась собирать их и засовывать в свой кожаный рюкзак. «Это золото для оплаты пошлины, как я понимаю?» «О нет, милая, с нас возьмут пошлину иного характера». «Как получается, что ты так много наговорил и так мало прояснил?» — возмутилась я. «Какая-то дерьмовая суперспособность». Хмурое небо вспорол зигзаг молнии, и Орион выругался себе под нос. «Лорд Хаоса», — позвала Шай с заднего сиденья. «Слушаю». «Разве не следовало высадить меня первой? Такое ощущение, что происходит нечто магическое». Орион отрицательно качнул головой. «Вход теперь в другом месте». «Что же со мной будет?» Голос Шай звучал приглушенно, как будто она находилась на значительном расстоянии. Я оглянулась через плечо. Подруга виделась странно нечеткой, как будто смазанной. По спине змеей скользнул испуг. Машина летела вперед с ужасающей скоростью в 90 миль в час, поэтому окружающий мир расплывался. Орион определенно водил как законченный маньяк. Конечно, самой мне не грозило погибнуть в автокатастрофе, чего нельзя было сказать о Шай. Я снова посмотрела вперед. В лобовое стекло барабанили капли дождя, слева и справа то и дело мелькали зеленые пятна. Похоже, мы съехали с шоссе на поросший травой луг. «Можешь не гнать так быстро?» — обратилась я к Ориону. «Нет». Теперь казалось, будто мимо окон проносятся призраки с разинутыми ртами и выпученными глазами. Бесплотный голос прошептал на ухо. «Ты спутница темного? Явилась навстречу с самим дьяволом?» Вокруг зазвучали душераздирающие, пробирающие до костей вопли. «Ты нечестивое создание! Негодяйка! Ты погубила наши тела и души! Не позволим демону жить!» Голоса становились громче, к ним присоединялись новые, сливаясь в единый хор. Темные деревья тянули к машине свои ветви руки с растопыренными когтистыми пальцами. На заднем сиденье вопила Шай. «Ты принесла в жертву своих сородичей! Да падет на твою голову горе и бесчестие!» «Я не приносила в жертву своих сородичей!» — крикнула я в ответ. Сделавшийся внезапно очень тугим ремень безопасности впился в тело. Опустив глаза, я увидела, что он превратился в веревку, которая змеилась вокруг шеи в стремлении задушить. Мое сердце колотилось как ненормальное, голова кружилась. Закрыв глаза, я попыталась восстановить самообладание. Прижала к груди кожаный рюкзак и так сильно вцепилась в него, словно он мог уберечь меня от бед. В сознании мелькнул образ красивого бронзово-кожего мужчины с черными, как смоль, волосами и резко очерченными скулами. При виде его глаз цвета расплавленного золота мое сердце затрепетало. «Признав правду, ты вновь обретешь свободу. Иного мы не желаем, не скрывай свою вину. Или хочешь стать королевой ада? Покайся. Тебя ожидает венец, ибо на челе твоем сияет звезда зла. Только покаяние может спасти тебя от гиены огненной». Моя кожа горела огнем, пульс участился. «Покайся! Покайся! Покайся!» Я снова открыла глаза. Судя по ощущениям, я по-прежнему ехала в несущейся на огромной скорости машине, а фактически находилась в комнате из грубо отесанных досок. На скамье сидели мужчины, облаченные в черные одежды и островерхие шляпы. Изображение замерцало и погасло, и я почувствовала, как по затылку бегут мурашки первобытного ужаса. За бешено мелькающими по лобовому стеклу дворниками мне удалось рассмотреть, что Орион петляет между растущими у обочины шоссе деревьями. Видимо, автомобиль ему больше не подчинялся. «Покайся!» «Я сама не знаю, Мартана я или нет!» Меня удивило собственное признание. «Не помню, что случилось с мамой. Какая-то часть меня получила удовольствие от убийства охотника на демонов. Он это заслужил, а я не контролировала себя». И тут признания полились из меня рекой. «Однажды я забыла заплатить за кофе в Старбаксе, да так и ушла. Это был латте. Находясь в одиночестве, я люблю произносить случайные слова вроде «кукурузный кекс» или «устричные крекеры» с нелепой интонацией. Герой моих фантазий — жрец. Когда в старших классах у меня случилась депрессия, я целый месяц только и делала, что смотрела «Остров любви» и даже говорить стала с английским акцентом, подражая участникам шоу. 2 дня назад мне приснился эротический сон с участием Ориона, который потом превратился в паука, но все равно остался сексуальным. А еще в старших классах я включила пожарную сигнализацию, чтобы сорвать контрольную по... Я вдруг почувствовала, как зависла в воздухе, а в следующее мгновение камнем рухнула вниз. Хоть и шлепнулась в мягкую траву, приземление получилось довольно жестким. У меня перехватило дыхание, тело загудело от боли. Я подняла взгляд. Над головой проплывали облака, безжизненно серые, будто скованная морозом земля. Я уставилась на них, оглушенная и обессиленная. Громко каркая пролетела стая ворон. Я по-прежнему прижимала к груди кожаный рюкзак, цепляясь за него, словно за спасательный круг. Медленно перевернувшись, я осмотрелась по сторонам, чтобы сориентироваться. Куда делась Шай? Несмотря на начало сентября, в воздухе уже улавливалось суровое дыхание зимы. Ледяной порыв ветра запутался в кронах деревьев, в вихре ярких красок закружив опавшие листья. Оказалось, что я лежу на крутом каменистом склоне, с которого открывается вид на долину. У подножия холма рос дремучий дубовый лес, а на самой вершине стояла древняя крепость с маленькими башенками и высокими дозорными башнями. Каменная кладка раскрошилась от времени и густо поросла мхом. У основания стен виднелся ряд мрачных, похожих на разверстые пасти пещер. Обнаружившийся возле одной из них Орион стряхивал с себя пыль. Из пещерных недр доносились слабые крики. От страха кожу начало покалывать. Дрожа, я поднялась на ноги и надела на плечи рюкзак. Здесь было значительно холоднее, градусов на 20, и у меня стали стучать зубы. Тут-то я и заметила, что одета теперь по-другому. В черное платье до пят с вычурным кружевным воротником и длинными рукавами. Волосы были спрятаны под какой-то чепец. Судя по тому, как ветер холодил ноги и задницу, крошечные трусики, надетые мною раньше, при мне и остались, хотя все прочее изменилось. Можно сказать, я предстала в доведенном до крайности образе Гота Пуританина. Сняв и открыв рюкзак, я перетряхнула его содержимое. Вроде все было на месте, и монеты, и бутылки с водой, и закуски. Когда Орион подошел ближе, я поняла, что и его наряд стал иным. Одетый в длинный черный плащ, он смотрел на меня с коварной усмешкой. «Выходит, я превратился в паука? А что в твоем эротическом сне случилось до этого, хотел бы я знать? Расскажи-ка поподробнее». «Вот это новости! Ты все слышал?» Он поправил темный плащ на груди. «Как думаешь, в этом наряде я похож на жреца?» Низким бархатистым голосом поинтересовался он и коротко хохотнул. «Вот значит, что тебе нравится. Жрецы и я?» «О, боже!» «Неужели тебе больше не в чем покаяться?» Он приблизился, глядя на меня сверху вниз. «Вот так прегрешение, забыла заплатить за латте». «А ты чего ожидал? Признание, что я серийный убийца? Нет уж, дудки!» Я посмотрела на уходящий вниз скалистый склон. «Где Шай? Она смертная и не может совершить подобный переход. Сейчас твоя подруга находится в куда более безопасном месте, чем мы с тобой. Она все еще в Массачусетсе». Я провела руками по своему платью из грубой ткани. «Вот, значит, как выглядит ад». «Не совсем». Кивком головы Орион указал на расположенные выше по склону пещеры. «Мы войдем в подземный мир вон там, но прежде нужно миновать чистилище». Из пещер донесся вопль агонии. «Круто», — хмыкнула я. «В таком случае просвети, чего мне ожидать от пещеры пыток». «Что там тебя замучают демоны? Это же очевидно. Однако волноваться не о чем, потому что это психологические пытки. Демоны Бельфигора примутся дурить тебе голову. Они называют это очищением. Не спрашивай, почему. Физически ты останешься невредимой. В качестве бонуса замечу, что здесь я не чувствую силу клятвы, поэтому и убивать тебя не стану. Скорее всего». «Физически невредима, но, похоже, не эмоционально. Сколько времени это займет?» «Ну, 4 или 5 дней». «Серьезно?» «Время здесь течет иначе. Предупреждаю сразу, когда все закончится, тебя накроют зверский голод и жажда». Я дотронулась до своего рюкзака. «Теперь понятно, зачем нужен перекус. А что находится за пределами чистилища? Что представляет собой ад?» «В действительности ад не один, их много. Это застывшие во времени места, в которых с людьми снова и снова происходят одни и те же скучные или трагические жизненные события. Попав туда, мы с тобой уподобимся смертным, а как только выберемся из пещер, лишимся магии. Но даже останься она при нас, мы наверняка сами не захотели бы пускать ее в ход». «Почему?» «Потому что этот подземный мир создан по образу и подобию Салема 1692 года. В то время колдовство было, мягко говоря, не в почете». Глядя на Ориона, я чувствовала, как у меня учащается пульс. И Осборн, и соседний Салем были охвачены связанной с судами над ведьмами истерией. Так в Осборне повесили 32 человека, и мужчин, и женщин, и куда большее количество погибло в подземельях. «Они застряли в прошлом», — воскликнула я, испытывая все нарастающий ужас. Эмоции и грехи всегда привлекали демонов. Именно поэтому дьявол и явился в Салем. Там страдали достаточно сильно, чтобы заинтересовать некоторых демонов Бельфигора, и все из-за бессмысленного бреда кучки детей, желающих привлечь к себе внимание. Демоны питаются трагическими событиями и скорбью, вот и явились попировать на сокрушительной эмоциональной боли, которую в изобилии поставляли им пуритане. Исчадия ада медленно ползали в подземных темницах, упиваясь страданиями, причиняемыми людям тифом и голодом, кожными язвами и вшами. «Тебе-то откуда известны такие подробности?» «Хочешь — верь, хочешь — нет, милая, но я не всегда был богоподобным красавцем, которого ты сейчас видишь перед собой». Но мы отвлеклись. В общем, Бельфигор наслаждался предсмертными хрипами Джайлза Кори и зрелищем яростно дергающихся ног, когда его вздернули на виселице. Вот так и был создан этот подземный мир. Я натужно сглотнула. Неужели люди того времени обречены на жалкую загробную жизнь? Некоторые ведь стали невинными жертвами. Невинных жертв было не так много, как ты думаешь, милая. А поглазеть на то, как вешаются племенников, в те времена очень любили. Ну да. А демонам что? Им от этого только польза. Они в восторге от творящегося вокруг зла. Верно. Что ж, до встречи в аду, милая.